То в конторе, то на дорогах, где велось строительство, Гоген выполнял поручения своего начальника, пунктуального, методичного чиновника, всегда подтянутого и безукоризненно одетого в белоснежном костюме и колониальном шлеме. В молодости начальник конторы в течение года посещал Академию художеств. Время от времени он затевал с Гогеном споры о живописи. «Я люблю правильность», — твердил он. Гоген не пытался его переубедить. Знакомые в папиете смотрели на художника с жалостью и презрением. Он молча отворачивался. «Вы как будто опасаетесь», — писал он Манфреду, — «что я буду недоволен тем, что вы продаете мои картины по дешевке. Повторяю вам, нет. Как бы вы ни поступили, я все одобрю. Ах, если бы я был уверен, что могу продать все мои картины по 200 франков. Так что продавайте без страха, по любой цене. Мы успеем запросить дороже, когда толпа будет их добиваться». К Манфреду Гоген испытывал благодарность, которая росла день ото дня. Манфред был его единственным настоящим другом. Без него, без его писем, без его помощи, что сталось бы с Гогеном? Униженный Гоген сидел в конторе, писал бумаги, делал чертежи. «Служащие толковы, но не очень старательны», — отзывался о нем начальник конторы. Художник подарил ему 1 или 2 своих рисунка. Тот отдал их своим детям, а те поиграли ими и разорвали. В июле, воспользовавшись отъездом морского офицера Вермена, Гоген послал с ним Манфреду 12 своих картин, в том числе «Откуда мы?». Если Шоде и Манфреду удастся осуществить их намерения и организовать хорошую маленькую выставку его работ, написанных во время второго пребывания на Таити, как знать, может, это приведет к ощутимым результатам. Хотя у Гогена по-прежнему болела нога, а нелепая и малоумственная жизнь в Папиетти тяготила его, он спокойнее смотрел в будущее. В августе он получил около 1000 франков, 700 от Шоде, 225 от Манфреда и полностью расплатился с долгами частным лицам. У него гора свалилась с плеч. Гогену, в течение 15 лет вынужденному постоянно делать долги, была невыносима сама мысль о том, что он кому-то должен. «Вы знаете мою слабость. Платить, как только у меня появляются деньги», — писал он за 10 лет до этого из Британии Шуфенекеру. Он всегда старался как можно скорее рассчитаться с кредиторами и так, чтобы по его вине никто не потерял ни франка. Его щепетильность по отношению к другим была сродни его щепетильности в искусстве. Гогену ничего не стоило бы писать в манере более коммерческой, но даже мысль об этом наполняла его ужасом и отвращением. «Это было бы недостойно меня и моего пути в искусстве, который, на мой взгляд, я прошел благородно», — с гордостью говорил Гоген. Одну из посланных им в последний раз во Францию картин он предназначил для Мориса, который, уступая своей обычной слабости, присвоил себе все деньги, выплаченные ежемесячником «Ревю Бланш» за «Ноа Ноа». «Я поступил так», — писал Гоген Манфреду, — «чтобы показать ему и другим, как мало меня интересуют денежные расчеты и насколько я выше всех тех, кто поступает несправедливо». Гордость, в которую забронировался Гоген, была ему особенно необходима в Папиетти, где ему приходилось носить обиды или то, что он принимал за обиды. Болезнь, которая снова стала его мучить, еще обостряла его раздражительность. В сентябре он 3 месяца провел в больнице, но лечение помогло только на короткое время. Правда, денежные заботы отступили. Дега и Руар через посредство Манфреда купили у Гогена на 600 франков картин. 600 франков прислал Шоде. Вскоре Гоген сможет вернуть себе свободу. Но болезнь так упорно не отпускала его, что, упав духом, он спрашивал себя, выздоровеет ли он вообще когда-нибудь и сможет ли писать. А только это одно мне и дорого. Ни женщины, ни дети, сердце мое пусто. несмотря на гордость, в Гогене опять пробуждалось отвращение к самому себе.